Глава 16. Уполномоченный решил выспаться, прежде чем предпринимать следующие шаги, и спал почти до 10 часов утра, хотя несколько раз просыпался и брался за револьвер, лежавший под подушкой, когда за дверью слышал шаги, разговоры и другой шум. Но это были соседи, жильцы. Еще они расхаживали по коридору, переносили что-то, звенели ключами, хлопали дверьми, ругались. В общем, не представляли опасности. И поняв это, он снова и с удовольствием закрывал глаза. Прежде чем выйти из номера, он установил несколько маячков и запомнил, как лежат сумки, как лежат другие его вещи, проверил револьвер и обрез, надел под рубаху свою кольчугу из ультракарбона. И только к 10:30, аккуратно, чтобы не сбить маячки, закрыв за собой дверь, он, наконец, спустился на первый этаж гостиницы, туда, где за конторкой теперь не было ночного мальчишки, а была толстая женщина с большим синим рубцом проказа на левой щеке и губе. А еще весь холл гостиницы превратился в импровизированную столовую и был забит народом. Здесь находилось человек 20, не меньше. Старатели, торговцы, другой простой народец. Наверное, мест в столовых поблизости не было, потому что все эти люди ютились за маленькими столиками и выпивали, и ели что-то. «А что это у вас так людно?» — спросил Горохов у толстухи. «Люди от дождей, что ли, прячутся?» «Почему от дождей?» — удивилась та. «У нас всегда днем так. Народец пришел посидеть, мальца выпить, поговорить, поесть чего-нибудь». И тут же она спросила. «Вы сами-то есть будете?» «А что у вас на завтрак?» Уполномоченный интересуется, а сам смотрит по сторонам, изучает людей, что набились в таком количестве в небольшое, в общем-то, помещение. «На обед», — со смешком поправила его женщина. «Да, на обед», — также усмехнулся и он. «Бутерброды у нас», — сообщает толстуха. «Есть с печеным кактусом. Кактус свежий, немаринованный, очень вкусно. Есть с саранчой, есть с термитами. Для богатых можем порезать сальца». Тут она даже причмокнула мечтательно. «Настоящего, свиного. Водка есть чистая и 10-процентная сладкая. Это если вы вдруг с женщиной тут обзаведетесь». «Нет, не обзаведусь», — Андрей Николаевич качает головой. «Так что обойдемся без сладкой водки». Улыбается ей, улыбается, но все еще косится по сторонам. Он не видит среди присутствующих никого, кого можно было бы считать слишком опасным или подозрительным. Тут все при оружии, но пьяных нет. Кажется, обычный степной люд, но еще и местные всякие. Но это ровным счетом ничего не значит. Ровным счетом ничего. Толковый человек может прикинуться кем угодно. И степняк из него получится не хуже, чем настоящий. Наверное, северянам, этой вредной бабе Елене Грицей, он не давал покоя в Соликамске, но, может, и тут он ей будет интересен. Впрочем, его опасения могли быть напрасны. Так как его отъезд был проведен на высоком уровне секретности, он мог просто оторваться от них. Но, по большому счету, это ничего не значило. Следят за ним или не следят, старший уполномоченный Горохов работал в поле, в местах повышенного риска, а посему внимание на максимум, никакого пренебрежения к мелочам. Оружие наготове. «Нет», — говорит он и еще раз оглядывает из-под шляпы людей в холле. «Свинина мне пока не по карману. Давайте бутерброд с кактусами и бутерброд с саранчой и чай. Сейчас все будет», — обещает она. 22 копейки с вас». 22 копейки». Он вздыхает и лезет в карман. И спрашивает. «А как вас звать?» «Клава меня зовут», — сообщает толстуха радостно. «Видно, они часто у нее спрашивают ее имя». И добавляет с гордостью. «Я тут администратор и буфетчица заодно. На все руки от скуки». «Клава. Клавдия. Клавдия». Горохов повторяет это имя нараспев, пока она ставит перед ним пластиковую тарелку с бутербродами. И потом добавляет. «А меня зовут Николай. И давайте-ка, Клава, выпьем водочки по рюмашечке по одной. Одну мне, одну вам. Я угостить вас хочу». «Угостить?» Она удивлена и обрадована. «Ей точно не часто предлагают выпить». Может, это из-за синего неприятного рубца на лице. Хотя кого это может теперь оттолкнуть? Половина женщин после 35 уже изуродована болезнью. «Ой, спасибо, Николай». Дважды ей предлагать не нужно. Она хватает бутылку, рюмки и тут же наполняет их. Берет одну из них. «На здоровье». Они выпивают. Кажется, ей хочется еще с ним поговорить. Но ее отвлекают посетители, а он принимается за еду. Эта незамысловатая пища оказалась еще и весьма посредственной. Кукурузный хлеб, хоть его и разогрели, был сухой. Ни масла, ни тыквы в него не добавили. Саранча была дешевая, нечищенная, с ногами и с головами. В общем, паштет, рассчитанный на самых невзыскательных едоков. А чай из экономии переварили, количество уменьшили, зато подольше варили, и теперь по цвету он напоминал отработанное машинное масло, да и по вкусу тоже. Но Горохов съел все и выпил чай до дна. Не просто было жителю города вот так вот сразу перейти от хорошей свинины и жареных казадоев на рацион степных оазисов, но сделать это было необходимо. Хороших ресторанов в ближайшие недели он не увидит. А даже если увидит, то в них не зайдет. И не потому, что у него нет денег. Как раз денег уполномоченный взял с собой немало. Храни Господь Начфина Гарифуллина. Вот только нечего делать простому торговцу в дорогом ресторане. Ну, только если он пришел туда не продать что-нибудь. А пока ел, у него появилось еще несколько вопросов. И перед тем, как уйти, он еще раз заговорил с толстухой Клавой, которая как раз к тому моменту снова освободилась. «Клавочка, а у вас есть еще номера свободные? А то тот, что мне сдал ваш паренек, дороговат для меня. Может, подешевле есть что-нибудь?» «О!» — она махнула рукой. «И не думайте даже. Радуйтесь, что его вообще вам сдали. И дешевле у нас номеров не бывает. И пустыми номера нынче не стоят. Это вам еще повезло, что вас так скоро заселили. Просто человек как раз в ночь выехал, а никого кроме вас тогда не было. Вот и совпало». «А-а», — понял ситуацию уполномоченный. «И что же, у вас все время такой наплыв людей? Я просто давненько тут у вас не бывал». «Да почитай, уже 2 года. Народец-то с юга все прибывает. Там же теперь жить совсем не в моготу», — объясняла Клава. «Я и сама из Карагая. 3 года как в семье переехала. Тогда уже тяжко было. А теперь людей все больше и больше. Поэтому здесь и цены такие», — расплачиваясь за еду, думал Горохов. И спросил. «А за водочку сколько с меня?» «Ой», — она махнула на него рукой. «Ой, Коля, бросьте это. То подарок. За счет гостиницы». «Игривая вся такая». Горохов кивнул. «Спасибо». Первым делом уполномоченный решил взглянуть на свой грузовик. Вчера ночью он оставил его на платной стоянке, на той, которую ему посоветовали мужики из его каравана. Они говорили, что там охрана хорошая и не воруют. И ставили свои машины там же. Стоянка была не дешевой, просили 35 копеек за сутки, но тут точно жадничать было нельзя. Лучше отказаться от гостиницы и спать в машине, чем остаться без транспорта. Или, к примеру, прийти утром и найти машину в разобранном состоянии, без аккумулятора, проводки и вообще всего, что можно быстро открутить и унести. В общем, он жадничать не стал. Андрей Николаевич думал, что после вчерашней ночной дороги его машина будет выглядеть ужасно, но оказалось, что под утро и еще днем пролили 3 хороших ливня, и грузовичок стоял хоть и не чистенький, но и не такой уж и страшный. И тогда он, купив 20 литров воды, чуть-чуть домыл ему капот и стекла, как следует вымыл кабину, которая была по-настоящему грязна, ну и встряхнул брезент с кузова. Долил бензина, проверил масло, посмотрел подвеску и, убедившись, что транспортное средство готово к дальнейшей эксплуатации, хоть сейчас садись, догони в степь, ушел со стоянки, оплатив перед этим еще 1 сутки. Процветание. В Губахе появились целые улочки неказистых, а зачастую и вовсе кривоватых домов. Везде транспорт, приспособленный для барханов, для песка. Транспорт максимально простой, как у казаков. Видно, что его обладатели не очень богаты. Да тут вообще немного богатых. Он почти не встречает домов, на которых больше 3 стандартных солнечных батарей. Турбины в городе есть, торчат из-за домов, но половина из них самодельные. И да, людей в городе прибавилось заметно. Но приехали они все не так уж давно, город трудно назвать обжитым. Уполномоченный находит на центральной улице 1 место, где как-то покупал булки. Он до сих пор помнит их вкус. Они были еще теплые, жирные и сладкие. После завтрака из категории «лишь бы съесть побыстрее» Горохов решает побаловать себя и заходит в лавочку, перед этим осмотрев улицу. Там за прилавком молодая, раздраженная женщина отпускает покупателям товары. Тут же на прилавке выставлены поддоны с булками. По форме они напоминают Горохову те вкусные, что он тут ел несколько лет назад. Но это только форма. Цвет у них уже не тот. Булки слишком желтые, и, кажется, даже на вид не такие мягкие, как те, которые он запомнил. Там не грамма пшеничной муки, 1 кукуруза, и та без масла. Да и продавщица не та. Он не стал покупать булку, чтобы еще больше не разочаровываться. Бегло осмотрел товары в магазинчике, запомнил цены и вышел. И сразу обратил внимание на человека, которого уже сегодня видел. Казалось бы, простой человек. Пыльник, маска, шляпа, ботинки. Ничего особенного. Так выглядят все, кто ходит в пески ловить саранчу, то есть каждый второй житель города. Но у человека не было ни винтовки, ни ружьишка. Может, он, вернувшись из степи, оставил оружие дома? Чего с ним по городу таскаться? Тут скалопендр нет. Да, может. Но раз Андрей Николаевич его заметил, то запомнил, что он был без оружия. А раз запомнил, то сразу узнал. Но город-то небольшой, тут можно целый день встречать одних и тех же людей. Нужна была проверка. И уполномоченный продолжил свою прогулку. Губаха-банк. О, все еще работает. Интересно, а главное, тут все тот же тип, что и был тогда? Горохов не знает судьбы того вороватого человека, что руководил этим банком в те времена, когда уполномоченный приезжал сюда исполнить приговор. Он заходит в банк и видит, что там все изменилось. Комнату, где посетители оставляли оружие, уже убрали. Теперь можно зайти в зал хоть с автоматической винтовкой. Два посетителя так и вошли. Старатели. Все в грязи. Но стоят у одного из окошек. А к Горохову обращается пухлая дамочка с немытыми волосами из-за толстого пуленепробиваемого стекла. Она говорит в микрофон. «Господин, я готова вам помочь». Больше, кроме него и двух старателей, тут никого нет. «Значит, господин — это он». Горохов подходит к окошку. «Я хотел узнать...» Но женщина стучит по стеклу пальцем, а из динамиков над головой уполномоченного доносится. «Говорите в микрофон». Ему приходится чуть нагнуться. «Я хотел бы узнать, у вас есть соединение с городом?» «Да, прямое», — сообщает ему женщина. «А как скоро можно получить деньги из города на здешний счет? И как скоро можно будет получить у вас наличные?» «Если заведете счет у нас, и если у вас есть счет в одном из наших партнерских банков, транзакция пройдет в течение одного дня. Обычно быстрее, но нам всегда нужно время, чтобы все проверить». «О, это прекрасно. Вот наши партнеры в большой агломерации». Она просовывает под стекло небольшой листик бумаги, на котором Горохов видит название трех известных в Соликамске банков. «Значит, если из банка Березняки вам переведут деньги на мое имя, вы мне сможете их выдать в течение суток?» «Да, думаю, что сможем», — отвечает женщина. «Спасибо. Я подумаю, посоветуюсь с партнером, возможно, мы откроем тут счет», — благодарит Горохов и уходит из банка. Конечно, никакой счет ему тут не нужен, все это пыль, которую он поднимает на всякий случай. На тот случай, если кто-то продолжает им интересоваться. Пусть тогда эти заинтересованные узнают, что он делал в банке. Зачем узнавал про транзакции? Что затевает? В общем, пусть суетятся, пусть тратят ресурс. А может, за ним и не следят? Может, это был случайный какой-то тип, который просто попался ему на глаза два раза за день? Тем более, что когда Андрей Николаевич вышел из банка, этого человека он не нашел, как ни глазел по сторонам. Впрочем, и это ни о чем не говорило. Он мог отсиживаться в одном из десятка припаркованных на улице квадроциклов, за темными стеклами которых разглядеть кого-то не представлялось возможным. А еще его мог сменить напарник. Или напарница, что как раз остановилась в трех десятках шагов у одной из лавок, которых на главной улице Губахи было в избытке. В общем, он не расслаблялся и был настороже. Как, впрочем, и во всех своих командировках. Он зафиксировал и женщину, и пошел дальше, пока не нашел заведение с гордым названием «Ресторан Губаха».